Как обычно для маскировки, он сделал заголовок над записью ритма: «Повторная ярость по поводу...» «Дорого обойдется королю это мое унижение», — сказал он себе, представляя, как он исхлестает короля, когда заполнит словами ритмы повторной ярости. Теперь каждый раз, когда король такими беспардонными просьбами унижал его божественные, ну, если не божественные, то, во всяком случае, праведные ритмы, в душе поэта зарождался новый ритм протеста, и он его записывал, чтобы в будущем еще более язвительными стихами разоблачить короля в поэме «Буря разочарования». Так что теперь, читая королю свои новые ритмы, он с немалым самоедским удовольствием ждал нового унизительного задания. Кстати, во время исполнения одного из этих унизительных заданий он, грызя верхний конец своего пера «Фламинго», случайно втянул чернила из перебродившего сока бузины и почувствовал прилив вдохновения. Позже, как мы уже говорили, открытие его стало достоянием всего племени кроликов. Наконец он принял решение уйти со двора, чтобы начать поэму. Но тут жена стала на его пути. Она сказала, что ему сейчас хорошо уходить со двора. Он уже прожил свои лучшие годы, а каково его подросшему сыну покидать двор, когда перед ним раскрывается такая карьера? «Вот устрой сына, тогда уйдем», — сказала она ему. «А ты пока еще пособирай ритмы». И он устроил сына в королевскую охрану. И ему по этому поводу пришлось вынести унизительный разговор с начальником охраны, которого он не любил за жестокость и который его презирал за стихи. Ну и после этого он не смог покинуть двор. Упрямая жена его начала закатывать истерики, потому что поэтическая глушь, о которой он мечтал, была малоподходящим местом для его дочерей, собирающихся выйти замуж за кроликов придворного круга. «Пристроим сначала дочерей», — рыдала она, — «а ты пока пособирай ритмы». «Да я уже вроде достаточно собрал», — пытался он вразумить жену. Но вразумить жену не удалось еще ни одному поэту, и ему пришлось подождать, пока дочери выйдут замуж. А все это время он принимал участие в различных увеселениях короля, хотя пока еще и не принимал участия в его коварных проделках. Именно в это время король придумал хитроумный, как ему казалось, способ убирать подозрительных кроликов. Дело в том, что в вегетарианском королевстве кроликов смертной казни не существовало, а убирать всех подозрительных кроликов при помощи удавов было слишком хлопотно. И вот что он придумал. Он стал объявлять ежегодный конкурс на должность старого мудрого кролика. Как известно, старый мудрый кролик попал на эту должность после того, как он получил сотрясение мозга от упавшего на его голову морковного желудя, когда он находился под сенью морковного дуба. Получив сотрясение мозга, кролик этот неопровержимо доказал, что в его голове было что сотрясать, и его назначили на эту должность. С тех пор подозрительных кроликов, а подозрительными король находил именно тех кроликов, которые выступали за дальнейшее усовершенствование правления кроликов, король заставлял принимать участие в конкурсе на должность старого мудрого кролика. «Посмотрим», — говорил он, — «если выяснится, что вы и есть в настоящее время старый мудрый кролик, мы тогда серьезно обдумаем ваши предложения». Кроликов, заподозренных в претензии на должность старого мудрого кролика, ставили под морковный дуб, после чего сверху начинали трясти дерево, чтобы вызвать при помощи падающих морковных желудей сотрясение мозга конкурентов. Обычно несколько кроликов после этого погибало от наиболее прямых попаданий морковных желудей, оставшиеся кролики продолжали конкурс победителей, и в конце концов, когда оставался последний кролик,